Ее оговорка выглядела весьма странно. «Он находился там, где умер Саймон». «Да? Тут есть связь?» «Ну, у Саймона были ключи от наших домов, и он иногда заглядывал туда по моей просьбе». «Зачем? Не понимаю». Она изучающе смотрела мне прямо в лицо, по-видимому, решая, что мне можно рассказать. Я, видимо, был слишком настойчив. «Простите», — сказал я, — «вернемся к прежней теме». «Да-да, я, кажется, забегаю вперед. Видите ли, после смерти Майкла Саймон проводил здесь много времени. У меня больше не было детей. Знаете, когда случаются такие вещи, от них потом невозможно отделаться. Да и возраст у меня уже был не тот, так что хорошего мало. Но, как я уже говорила, Майкл, то есть Саймон, часто заходил к нам и проводил со мной много времени. Я ему читала, показывала сказки и всякое такое. У меня на кухне стоял небольшой мольберт, а он любил рисовать. Ну и рисовал там разные картины. Он очень способный мальчик. У нас было одно правило. Никакого телевидения в доме. Да, такой одаренный малыш. Если хотите знать, самый одаренный из всех живших в округе. Но, понимаете, из-за маленького роста он начал... У него было странное отношение к самому себе. Он был похож на свою мать. Дети, знаете ли, любят иногда дразнить таких, как он. И он приходил сюда, а я вроде его утешала. Мы рисовали, разглядывали картинки в книжках и даже готовили вместе что-нибудь вкусненькое. Я думаю, Фрэнк был... Ой, меня эта мысль доводит до безумия. Фрэнк и понятия не имел, каким способным был Саймон. Никакого понятия. У него был сын, который... Ладно, лучше уж я промолчу. Так или иначе, то были лучшие годы моей жизни. У меня был Саймон, и меня не слишком беспокоило, что дела у Ирвинга шли не слишком хорошо. Иногда он брал Саймона с собой и водил по всем этим домам, и тот встречался с разными людьми или, по крайней мере, видел много всяких людей. Он был очень тихим и спокойным ребенком. Где-то там, на выездах, Ирвин купил мне любительскую кинокамеру, потому что мы еще не совсем отказались от мысли уехать во Флориду. Я показала ее Саймону, и он загорелся желанием испробовать ее. А потом он буквально не выпускал ее из рук. А тогда ему, кажется, едва исполнилось 10. Это было еще до того, как появились разные новомодные штуки. Не могу вспомнить их название. Я сейчас и не помню, брала ли я вообще эту камеру в руки, но у нас было кое-что. Она остановилась. «Ой, я знаю, знаю, я все болтаю, но поймите, мне не с кем поговорить о таких вещах. Никого ведь не интересует, что помнит какая-то там старушенция. Ну вот, так что я хочу сказать?» У меня есть один из старых фильмов Саймона, который он снимал нашей камерой, где-то наверху. Это вас не слишком затруднит? Ой, нет, я сейчас. И это действительно заняло не больше минуты, ибо она, очевидно, знала, где искать. Она вернулась со стареньким проектором Kodak и большой коробкой с футлярами от 8-миллиметровых пленок выцветшего желтого цвета. «Мои пальцы!» — начала она, и я все сделал вместо нее. Осторожно зарядил пленку и направил белый прямоугольничек света на стену ее кухни. «Отлично!» — сообщил я. Миссис Сигал выключила в кухне свет, и после непременных дрожащих кадров появился дом Сигалов, окруженный подрезанными кустами. Камера снимала панорамный план, судорожно дергаясь вверх и вниз. Потом последовало быстрое переключение на собаку, игравшего в небольшом дворике у дома. «Это была его собака. Никак не могу вспомнить, как ее звали». Дальше шли кадры с мистером Краули, сидевшим за верстаком. «Это в их подвале». Мистер Краули поднял глаза и посмотрел в камеру. Потом дотронулся до своей шляпы. У него были такие же сверкающие черные глаза, как у Саймона. На следующих кадрах было какое-то помещение и Саймон, стоявший перед камерой. Он мал ростом, с пухлыми щеками, у него цветущий вид. поднимает палец вверх, ждет, а затем стремглав уносится из кадра. «Должно быть, это снимал Ирвинг или я», — заметила миссис Сигал. Саймон на минуту покинул кадр, и я решил, что эту сцену снимали в гостиной Сигалов. Дальше Саймон снова влетает в кадр, на нем форма нью-йоркских янки. Шапочка, рукавица, в руке бейсбольная бита. Он расхаживает с важным видом. Затем фильм заканчивается. «Это единственная пленка, на которой он заснят», — сказала она. «Миссис Сигал, мне нужно задать вам один вопрос. Вы рассказали мне о ваших отношениях с Саймоном, когда он был ребенком, а когда он стал взрослым мужчиной. Есть ряд фактов, которые я не в состоянии объяснить. Когда-то вам принадлежал дом в Манхэттене, и Саймон заходил в ваше здание и имел доступ к ключам, так, кажется, вы сказали. И умер он в доме, некогда принадлежавшем вам». Я перевел дух. «Вы навещаете его отца дважды в неделю, и уже довольно давно. Вы получаете регулярное вознаграждение за эту услугу от доверительного фонда Саймона и более крупные нерегулярные платежи оттуда же. Я не могу взять в толк, что все это значит, миссис Сигал. У меня не сходятся концы с концами. А у вас?» Момент раскрытия. Миссис Сигал испуганно уставилась на меня. Я напомнил себе, что понятия не имею, каково быть женщиной 68 лет, с дряхлым, выжившим из ума мужем, не имеющей детей, которые позаботились бы о ней. Миссис Сигал вертела в руках стоявшие на столе фарфоровую солонку и перечницу в виде маленьких голландских мальчиков, которые кто-то, вероятно, здесь коллекционирует. «Мистер Рен, я, понимаете, я просто старая женщина, у которой есть глупые секреты. Знаете, я любила Фрэнка Краули», — воскликнула она. «Я любила его как жена, вероятно. Вы назвали бы это так. Он был добр ко мне, и мы много лет, если вы понимаете...» Ее глаза расширились от важности признания. «Мой муж, после того, как Майкл утонул, больше не хотел иметь детей. Не хотел или не мог. А Саймон много времени проводил здесь. Это трудно объяснить. Мой муж, конечно, знал, но ему было все равно, да, все равно». Она печально покачала головой, словно ей хотелось вызвать его ревность. «Фрэнк был... Он был прекрасным человеком, очень сдержанным, очень деликатным. После того, как умерла его жена, он был очень нежен». Миссис Сигал отвела взгляд. «Ну, конечно, это все глупо и никого не интересует». «Меня интересует». Она подняла глаза. «Вас?» «Да», — мягко сказал я. «Ну что же, я только не знаю, на какой вопрос мне отвечать сначала. Я могу рассказать вам, что, начав зарабатывать какие-то деньги, Саймон спросил, может ли он позаботиться о нас. Я тогда ответила, что это его деньги». Он их заработал, но он настаивал. Его адвокатская фирма начала посылать мне деньги 1000 в месяц. По правде говоря, из-за этого я чувствовала себя ужасно и решила показать им, что я что-то делаю, а не просто получаю их деньги, пусть даже это были деньги Саймона. Я навещала Фрэнка дважды в неделю и поэтому просто начала посылать отчеты о визитах с благодарственной запиской. Они позвонили мне и сказали, «Будьте добры, оформите свой счет на бланке фирмы». Я так и сделала. У нас тут есть несколько старых бланков юридической конторы, так что я ими и воспользовалась. Саймон узнал об этом. Ему было очень приятно. Ему не нравились эти адвокаты, квалифицированные бухгалтеры и служащие. Понимаете? Вот это и была наша маленькая шутка. А крупные платежи? Это было нечто другое. Саймон знал о наших денежных затруднениях. Ирвинг сбил машиной корейца, и у этого человека был очень сложный перелом бедра. Он больше не мог ходить. Тогда он предъявил нам иск. Поэтому-то у нас и возникли кое-какие денежные проблемы. По правде говоря, я не рассказывала Саймону, насколько серьезными они были, но... Он предложил купить нам новый дом, любой. Но я отказалась. Я была счастлива там, где жила. Я имею в виду, что здесь для меня все свои. Мясник, служащие в супермаркете. В конце концов, Саймон заявил, что хочет, чтобы мы кое-что сделали для него, и мы могли бы выписать счет фирме.